Они сидели друг напротив друга, но в разных концах зала. Рагна, наконец-то получившая возможность утолить жажду, хлестала вино, кубок за кубком. Любой выпивоха-жестянщик от такой дозы давно бы уже свалился под стол, но на Максаров алкоголь почти не действовал. Окш от нечего делать упражнялся со своим новоприобретенным клинком, то превращая его в узкий призрачный луч, способный с одинаковым успехом проникать и сквозь бархат портьер, и сквозь железо доспехов, то возвращая в прежнее состояние. «Как же нам быть дальше?» – задумчиво промолвил он. «Мы, кажется, уже обо всем договорились», – отозвалась Рагна. «Я не верю тебе», – вздохнул он. «И я тебе», – охотно подтвердила она. «Но ты находишься в более выгодном положении. Ты мне нужна, а я тебе нет». «Пока ты владеешь этой штукой, я буду послушной девочкой». Она покосилась на клинок, кончик которого как раз в этот момент бесшумно развалил на две части каменное изображение какого-то божества. Судя по некоторым весьма выразительным деталям, демона похоти. «А если я усну? А если я буду ранен? А если я отлучусь куда-нибудь? Зашей меня в мешок и вози на крупе своей лошади. Только не ной. Раз я обещал, что приведу тебя к тайнику, значит, так оно и будет». «Скажи, ты нарочно заперла дверь в подземелье?» «Да, нарочно. Чтоб всякая дрянь не шастала туда-сюда. Но я бы за тобой обязательно вернулась. Тем более, что двери не представляют для тебя никаких проблем». «Замки, но не двери. Это чудо, что я сберег заряд». «Хватит уже об этом. Я согласилась носить кандалы». Она загрохотала цепью, которой были скованы ее ноги. «Согласилась сидеть в этой норе безвылазно. Чего тебе еще надо?» «Тьфу, вели принести вина». «Мои раны уже почти зажили. Я начал ходить без посторонней помощи. Скоро мы отправимся в неблизкий и опасный путь. Хотелось бы, чтобы рядом был надежный друг, а не затаившийся враг». «Ишь, размечтался», – расхохоталась Рагна. «Ничего, говорят, в дороге и волк с собакой сдружится». «Скажи, а тебе не страшно? Вдруг я действительно тот, о ком говорит легенда? Тогда получается, что ты станешь наперсницей губителя Максаров». «Наперсницей, а не жертвой. Что же тут плохого? Ты думаешь, мне жалко Максаров? Отнюдь. И то же самое тебе скажет любой из нас. За исключением, может, одного карглока. Ну а кроме того, какой из тебя губитель? Кишка тонка. Сок лозы, прежде чем стать вином, должен перебродить». Она отсалютовала Окшу пустым кубком. «Чтобы стать Максаром, мало им родиться. Надо пройти первоплощение». «Думаю, это не обязательно. Волк сильнее человека, но не волки истребили людей, а наоборот. Дубина или остро заточенный кусок железа решили этот спор раз и навсегда. Ходят слухи, что древнее оружие могло превратить в горстку пыли или облако пара целый замок. На земле оставались язвы, как на теле человеческом, а на небе зияли прорехи». «Дождусь я когда-нибудь вина», — Рагна стукнула кубком по столешнице. «Мне уже тошно от твоих дурацких сказок». «Ладно, не буду тебе надоедать». Окш встал, опираясь на самодельный костыль. «Сиди здесь, только не пытайся звать кого-нибудь на помощь. В замке, кроме нас с тобой, нет ни единой живой души». «А лошади?» Рагна сразу стала серьезной. «Парочка лошадей осталась. Я сам ухаживаю за ними. Когда ты собираешься тронуться в путь?» «Как только настанет черная ночь», произнесла она нараспев. «Самые черные из черных. Принеси вина, гаденыш!» Это был очень старый мрызл, о чем свидетельствовали седая шерсть на его загривке и множество бородавок на теле. Это был мрызл очень редкой породы. От всех остальных он отличался не только неимоверной силой и неукротимой свирепостью, но и умением разговаривать. Таких мрызлов Максары делали одного на сотню, а то и на тысячу, исключительно для исполнения командирских обязанностей. Немалых трудов стоило отыскать его, а еще больших доставить в страну жестянщиков. Как всегда, решающим фактором оказались деньги. Сейчас мрызл-ветеран, тяжело отдуваясь, трусил между двух всадников – Карглоком и Хавром. Даже в полусогнутом состоянии он превосходил ростом своих сидящих в седлах спутников. Что ни говори, Астардах был непревзойденным мастером своего дела. Знатоки до сих пор жалели, что его род так нелепо прервался. «Долго мы еще будем бродить вот так, как слепцы, потерявшие поводыря?» Хавр не мог скрыть своего раздражения. «Прости, господин», – забормотал мрызл. «Я плохо помню. Нас вели проводники. Была ночь, но место, где мы пересекли границу, я показал правильно». «Память у него и в самом деле как дырявый мешок», – подтвердил Карглок. «Как я не пытаюсь проникнуть в нее, а толком разобрать ничего не могу. Там была какая-то яма или каменоломня?» «Да на, яма!» — обрадовался мрызл. «Глубокая яма, а в яме норы. Много нор. Когда мы увозили старика, из них полезли не знаю кто. Во!» Он лапами изобразил нечто огромное. «Многих наших тогда задавили. Я сам еле спасся». «Не о рудокопах ли он говорит?» — произнес Хавр негромко. Мрызл был глуховат и слышал только то, что орали ему в ухо. «Скорее всего, о них», — ответил Карглок. «Хотя сейчас он вспоминает каких-то белых червей». «Да-да, черви», — невпопад подтвердил мрызл. «Меня ранили. Сюда, в бок. Черви завелись. Много червей. Чуть не сдох». «Ты все время смотришь на карту. Есть там что-нибудь похожее?» — спросил Карглок у Хавра. «На этой карте ничего не разберешь. Тут обозначены только поселки, дороги и реки. Вы через какую-нибудь реку переправлялись?» «Переправлялись. Много раз. Туда шли и переправлялись. Обратно шли и переправлялись», — забубнил мрызл. «Плохо помню. Много забыл». «Надо искать какого-нибудь знающего человека. Охотника или землемера. А иначе ничего не выйдет. У этого уродца в голове не мозги, а отруби». «Да-да, отруби», — мрызл замахал лапами. «Там мельница рядом была. Мы есть хотели. Давно голодные шли. Муки нет, хлеба нет. Отруби ели. Мельника ели». «Вот и еще одна примета. Глубокая яма, скорее всего, искусственного происхождения, рядом с которой находится мельница». «Сожгли они, наверное, ту мельницу», – буркнул Карглок. «Если мельника сожрали, то и мельницу сожгли. Знаю я эту публику.